Насчет мистера Бэнкса мы раскопали кое-что любопытное. В интересующий нас день на работе его не было. Похоже, он уже просил пару свободных дней по случаю похорон. И с тех пор явно манкирует своими обязанностями. Служит в приличной старой аптеке. И там от него не в восторге. Говорят, временами на него находит странное и очень неприятное для окружающих раздражительность. Итак, нам неизвестно, чем он занимался в день смерти миссис Элф. Он не поехал с женой. Швейцара в доме нет. Никто не знает, когда жильцы приходят и уходят, так что, возможно, он действительно провел весь день в квартире. Но вот в его прошлом есть кое-что интересное. Еще примерно 4 месяца назад, то есть перед самым знакомством со своей теперешней супругой, мистер Бэнкс находился в психиатрической клинике. Ничего страшного, просто, как говорят врачи, нервное потрясение. И в клинику-то он явился добровольно. Судя по всему, перед этим допустил какую-то ошибку при составлении лекарства. В то время он работал в другой аптеке, в Мейфере. Все обошлось. Женщина, принявшая это лекарство, оправилась, фирма рассыпалась в извинениях, и никакого дела возбуждено не было. В конце концов, всякий может ошибиться. Бэнкса даже не уволили. Он ушел по собственному желанию, заявил, что слишком потрясен случившимся, но позже у него наступил полнейший упадок духа, и он объявил своему врачу, что, дескать, его мучает чувство вины, что все это он сделал умышленно, женщина, видите ли, была с ним груба и заносчива, он разобиделся на нее и нарочно добавил в лекарство почти смертельную дозу какого-то зелья, заявил: ее нужно было покарать за то, что она осмелилась разговаривать со мной таким тоном, а потом ударился в слезы, называл себя грешником, недостойным того, чтобы жить и тому подобное. Медики определяют такое состояние каким-то длинным словом. В общем, решили, что ошибку парень допустил все-таки неумышленно, а теперь просто фасонит. Так или иначе, его поместили в этот самый санаторий или клинику и через некоторое время выписали как выздоровевшего. Вскоре он встретил мисс Эбернетти, потом получил работу в небольшой аптеке, где служит сейчас. Сказал там, что 1,5 года не был в Англии и представил какую-то старую рекомендацию. На новом месте ничем не проштрафился, но другой фармацевт, его коллега, говорит, что иногда мистер Бэнкс ведет себя странновато. Ну, например, однажды какой-то клиент сказал, не всерьез, конечно, что не прочь приобрести в аптеке яд, чтобы отделаться от своей супружницы, а этот Бэнкс и говорит ему тихо и спокойно: могу устроить. Это будет стоить вам 200 фунтов. Тот, разумеется, почувствовал себя неловко, свел все дело к шутке. Возможно, так оно и было, только мне кажется, что этот Бэнкс не из шутников. Перейдем теперь к сельским жителям. Мистер и миссис Тимоти Эбернетти. У них неплохая усадебка, но явно не хватает денег на ее содержание. Налоги и неудачное приобретение акций. У мистера Эбернетти неважно со здоровьем, и это обстоятельство, судя по всему, служит для него главным источником интереса и даже развлечения в жизни. Без конца жалуется то на одно, то на другое, и любит, чтобы все плясали вокруг него. Ест за троих и кажется довольно крепким физически, если соблаговолит что-нибудь сделать сам. В доме нет никого, кроме приходящей прислуги, и никто не осмеливается зайти в комнату мистера Эбернетти, если он сам не позвонит. Утром на следующий день после похорон он был исключительно в плохом настроении, обругал прислугу, миссис Джонс, съел только завтрак и отказался от ленч. Был один в доме, и никто его не видел с 9:30 утра и до утра следующего дня. А миссис Эбернетти отбыла в Эндерби на машине в упомянутое вами время, явилась пешком в маленький гараж в местечке под названием Кэтстоун и объяснила, что машина внезапно отказала в 2 милях отсюда. Механик отвез ее на место аварии, выяснил ситуацию и сказал, что автомобиль придется отбуксировать в гараж, и вряд ли его удастся отремонтировать до вечера. Леди казалась очень расстроенной, но делать нечего, договорилась на местном постоялом дворе о ночлеге, попросила завернуть ей с собой несколько сэндвичей, так как, дескать, она хочет воспользоваться случаем и прогуляться по окрестностям, вернулась на постоялый двор только поздно вечером. Лицо, сообщившее мне эти сведения, этому не удивляется. Гнусная и неопрятная дыра. А время? Сэндвичи она взяла в 11. Если миссис Эбернетти прошагала милю до шоссе, там она могла попросить кого-нибудь подвести ее до Олкастера. Не буду вдаваться в подробности насчет расписания автобусов и тому подобное. Скажу только, что теоретически она имела возможность совершить нападение, если оно было совершено, во второй половине дня. Насколько мне известно, врач считает крайним пределом половину пятого дня. «Заметьте», — вставил мистер Гобби, — «я бы не счел это вероятным. Миссис Эбернетти, по-видимому, весьма достойная дама, которую все любят, обожает своего супруга, нянчится с ним, словно с ребенком». «Да-да, комплекс материнства. Она рослая и здоровая женщина, сама колет дрова и нередко втаскивает в дом огромные корзины с поленьями. Может, в случае чего, разобраться с забарахлившим мотором в машине?» Я как раз собирался спросить, что, собственно, случилось у нее с автомобилем на этот раз. Причину поломки было трудно обнаружить и нелегко устранить. И это могло быть сделано умышленно кем-то, для кого возиться с машиной — занятие привычное. «Великолепно!» — воскликнул с сарказмом Пуаро. «Ничто не исключено. Все возможно. Бог мой! Неужели мы не можем вычеркнуть из списка подозреваемых абсолютно никого? Как насчет миссис Лео Эбернетти?» «Тоже исключительно приятная леди. Покойный мистер Эбернетти очень ее любил. Она гостила у него примерно за 2 недели до его смерти. Ее состояние заметно уменьшилось после войны. Ей пришлось отказаться от собственного дома и снять в Лондоне небольшую квартиру. Правда, у нее есть вилла на Капри, где она проводит часть года. Имеет племянника, которому помогает получить образование, и время от времени оказывает финансовую поддержку паре молодых художников. «Святая Елена, ведущая безгрешную жизнь», — прокомментировал Пуаро, закрывая глаза. «И у нее не было никакой возможности оставить в тот день Эндерби, чтобы прислуга об этом не знала». «Скажите, что это так, заклинаю вас!» Мистер Гобби устремил взгляд на начищенные до блеска ботинки собеседника и пробормотал извиняющимся тоном. «Боюсь, я не могу сказать этого, мсье Пуаро. Как раз в тот день миссис Эбернетти ездила в Лондон, чтобы захватить оттуда кое-какие вещи, так как они с мистером Энтуислом договорились, что она какое-то время поживет в Эндерби и присмотрит за домом». «Только этого не хватало», — с чувством сказал Пуаро.